Варвара не удержалась, вскинула уголки пушистых бровей. Кони засмеялась, помахивая пухлыми ладошками. «Нет, нет, не этими. Я ведь тут состою в телятницах, так что мы с вами будем работать рядышком, под начальством уважаемого Евгения Илоновича Сусанина, от которого я вас обязуюсь по мере сил защищать, тем более что вы мне очень нравитесь». Варвара насупилась и изо всех сил прикусила язык. «Уже хотя бы тем, с каким мужеством вы воздерживаетесь от лишних вопросов. Это вы молодец. Наша Степушка, только на первый взгляд планета как планета, разве что моря коричневые да по вечерам все в золоте червонном. А если копнуть поглубже, то будет это сплошная сказка, без конца и без начала, так что каждый открывает ее на своем месте и читает по собственным способностям. Вот так, но что же нам все-таки делать с вашим вечерним облачением? Спросить у кого-нибудь из лаборанток-маринисточек, там найдутся примерно таких же габаритов». Варвара категорически замотала головой. «Уж лучше чехол от робота, чем чужое платье. Другое дело, рубаха. Это была светлая мысль. А белой рубашки у вас не найдется, обычной, мужской, что может быть проще?» Кони стремительно повернулась на каблуках, и как только они, сердечные, выдерживали кип, найти коттедж 6С, взять в стенном шкафу белую рубашку, доставить мне, да выбери ту, что новая и получше накрахмаленная, — крикнула она уже вслед посыльному кибу, который метнулся по улице со скоростью, приближающейся к звуковой. «Рубашку мы, считайте, уже достали, а сейчас знаете что, идите-ка да выкупайтесь с дороги, вот так, прямиком мимо трапезной, а там ступеньки, в море безопасно, купальник есть, на мне, впрочем, сейчас там никого нет, одни Аполлины, заодно и познакомитесь, это ведь почти наши сотрудники, ну, счастливо». Варвара посмотрела на нее с благодарностью, граничащей с восторгом, а это по ее-то характеру ой как дорого стоило. Но продвинуться к морю ей удалось едва ли на 10 шагов. От шумливой кучи людей и кибов, потрошивших четвертый контейнер в поисках шампанского, одни кибы сделали бы это в пятеро быстрее, отделился некто долговязый, как истенок. Варвара со вздохом отметила, что у него прямо-таки на лице написано, какой он фантастический болтун, и он не замедлил это подтвердить. «Степуха мя, кого я вижу, новенькая, и прихорошенькая при том, позвольте представиться, Салигитти, застенчивый гений, Нарига, что вы делаете сегодня вечером? По-моему, я приглашена на свадьбу, а вы, 400 чертей и спаржа в майонезе, совершенно забыл. В таком случае, куда вы направляетесь сейчас? Купаться? Разрешите, у меня нет купальника, а пульсары небесные, мигалки запредельные, миллион килопарсеков извинений, но уж вечером». Она бесцеремонно повернулась к нему спиной, удивляясь тому, насколько может утомить трехминутный разговор с невоспитанным человеком. На сей раз ей удалось пройти шагов 20. За пустым контейнеровозом ей открылось весьма причудливое строение с широкими воротами в стиле пряничного терема, стены которого были расписаны под примитивную каменную кладку. На каждом условном камне виднелся рисунок или надпись, и какой-то убогий кип-инвалид всего с 5 конечностями торопливо закрашивал эти художества, орудуя 4 кистями сразу. Сбоку от резной арки недвусмысленно просматривался не злой, но довольно точный шарш на коне вкупе с 2 истинно академическими личностями. На арке значилось: «Харчевня 3 скелета», и даже мусорный бачок был украшен затейливой вязью, провозглашавшей, что наши отходы – самые отхожие во вселенной. Во всем этом чувствовался стиль и дух скромного гения, и Варвара мысленно пожелала колченогому кибу завершить работу к началу застолья. Из-за покачивающейся створки ворот виднелась стойка, с которой свешивалась пара безжизненных щупальцев. «Новенькая», — произнесли за ее спиной негромко и в высшей степени удовлетворенно, — «только что прибыла со всеми этими невежами. Последние, естественно, не накормили. Оборачиваться все равно пришлось бы». И Варвара решила, как советовал Эгмонт, мужественно идти навстречу неминуемой беде, в очередной раз вставшей на ее пути к морю. «Имею честь представиться, Артур Килликер, ксеноэколог, Варвара Нарига, радиооптик. Из нашей трапезной изъяты все столы и стулья, но мы можем расстелить на полу циновку. Какую кухню вы предпочитаете?» «Я, Эврифак, сэр Артур, поскольку я иду купаться, а обеда не предвидится, то съем сырую рыбку. Вы меня безмерно огорчили, юная леди, а я-то надеялся найти в вашем лице достойного сотрапезника. В нашей так называемой пресептории проживает 162 едока, исключая юного наследника читы Педопличка, который не в счет, ибо ему исполнилось едва 3 месяца. Так вот, ни в одном я не нашел единомышленника, ибо я придерживаюсь системы средневековой южноевропейской кухни, которая, в бессильной тщете отыскать эпитет к упомянутой кухне, он развел руками, и Варвара подумала, что его горбоносый хищный профиль, бесцветные кудри в едином ансамбле с отвислыми усами и холодный блеск чуть выкоченных зеленоватых глаз больше подходили бы изголодавшемуся кормчему северного драккара, нежели присыщенному и утонченному потомку Гаргантюа. И все-таки я оставляю за собой право пригласить вас на печенку молодого оленя, когда высокочтимое начальство передаст мне лицензию на кухонные поставки, не вполне объяснимо присвоенные уважаемым Лероем. Я сочту за честь напомнить о своем приглашении. А что вы делаете сегодня вечером? Но Варвара уже не слушала его. Утренний ужас, отступивший перед пестрыми впечатлениями от нового места, и не просто места, а первой в ее жизни незнакомой планеты, обдал ее липким густым жаром. Олень, король-олень, выметнувший свое угольно-черное тело в бирюзовую прозрачность горного утра. Как могло забыться такое? И совсем по-иному зазвучали в памяти восторженные слова Кони. Наша степушка – это сплошная сказка, без конца и без начала, так что каждый открывает ее на своем месте и читает по собственным способностям. Да, вот тебе и сказка. Вернее, вот тебе и твое место в ней. Она круто повернулась и, рискуя показаться крайне невежливой, нырнула в тень зеленой галереи, причудливыми уступами бегущей вниз навстречу шуму и запаху Тамерланского моря. Она с разбегу выскочила на узенький пляж и остановилась. Пляж воображения не поражал. Перед нею лежала бухта, ограниченная 2 далеко выдвинутыми в море горами. Левая, благодаря причудам выветривания, казалась средневековым замком, правая, порядком обезображенная метеостанцией с грузовым фуникулером, не вызывало никаких романтических ассоциаций. Узкая дуга галечника пестрела под ногами. Слева над нею, на монолитной и подозрительно ровной плите, расположились 3 ангароподобных сочлененных корпуса биолаборатории. Виадуки стрельчатых пирсов уходили от каждого корпуса прямо в море. Похоже, что ни прибоя, ни штормов здесь не боялись. Впрочем, гряда темно-рыжих голых островов, с различной четкостью просматривающихся вдали, должна была ограждать бухту от шалости здешнего Нептуна. И снова Варвара подивилась тому, что ни сама бухта, ни внутреннее чутье, которому девушка привыкла доверять как слуху или зрению, не подавали сигналов тревоги, а она ждала этого сигнала с особенным страхом именно сейчас, когда до воды остался всего 1 шаг. Море, небо, скалы, не прозвучит ли предостерегающее? Стой, ты ведь не на земле. Нет, тихо кругом. Бесшумно погружая ступни в тепловатую воду, она вошла в море, по колено, по пояс. Вода была какая-то нейтральная, ни враг и ни друг. Из глубины тянула и осторожной медлительностью придонных ползунов, и плескучей резвостью кого-то сильного и сытого. Сонные золотистые искорки, не то кусочки янтаря, не то плавучие икринки, мерцали неподалеку, метрах в 3. Варвара потянулась к ним, не то растворились, не то ушли в глубину, а поодаль опять заискрились. Ну не все сразу, больше озираться она просто не могла. Море тянуло, словно и оно соскучилось по ней. Тело привычно вошло в экономный, естественный ритм. 500 метров и обратно, 600. Вбок легонечко поддали. Варвара изумилась и на всякий случай пошла в глубину. Надо же хорошенько разглядеть того, кто к тебе пристает. У себя дома она настолько привыкла, что из любой массы купающихся дельфины выбирают именно ее, что нисколько не удивилась и тут. Тем более, что и прикосновение было знакомым, точно в бок тебя ткнули галошей. Она узнала его сразу по многочисленным рисункам и снимкам, чуть ли не в первую очередь переданным на большую землю. Это был Аполлин, и не очень крупный, значительно меньше касатки, с удивительной длинной шеей, делающей его похожим на плезиозавра. Поглядывая на нее небольшим поросячьим глазком, он ходил кругами над купой сиреневых водорослей и как-то по-собачьи дружелюбно вилял хвостом. От его движения из зарослей выметывались разнокалиберные рыбки, и он внимательно выбирал ту, что поупитаннее. Наконец выпорхнуло нечто радужное. Варвара не сразу признала морского фазана, редкой красоте которого в атласе Сусанина было отведено предостаточно места. Аполлин цапнул красавца поперек живота, впрочем не повредив 6 кружевных плавников. Подлетел к девушке, галантно переместил добычу из пасти в правую клешню и неловко преподнес свой дар. «Спасибо», — сказала она. Пузырьки воздуха вырвались у нее при этих звуках, и Аполлин испуганно шарахнулся в глубину. Трусишка. Варвара вынырнула на поверхность, легла на спину и резким движением подбросила фазана вверх. Плавники затрепетали, слились в единое радужное сияние, словно на воду медленно опускалась причудливая японская игрушка, а потом рыбка сложила свои плавники и крошечной торпедой без всплеска ушла в глубину. Да, зрелище было редкостное, жаль, камеры с собой не захватила. Аполлин, вероятно, обиженный, что его подарком пренебрегли, больше не показывался, и девушка без помех проплыла метров 400. Оглянулась. Белые полукружья лабораторных корпусов выглядели изящно и совершенно безлюдно. Остальной поселок утопал в пятнистой растительности, оливковой вперемешку с пурпурным. Ей хотелось, конечно, размяться по-настоящему, но вдруг на берегу забеспокоиться. Варвара повернула назад, но через несколько взмахов совсем еще не уставших рук она скорее даже не услышала, а почувствовала, что ее догоняют. Изрядная стая аполлин шла весьма странным образом. В середине группировалось несколько животных, двигавшихся плавно и неторопливо, зато все остальные являли собой самый беспорядочный эскорт, который носился и взад, и вперед, и по кругу, нередко совершая трехметровые ориентировочные прыжки. Как только они завидели варвару, к ней устремилось сразу 5 или 6 крупных самцов, отличающихся ярко-лиловой полосой вдоль хребта. Все они были гораздо больше, чем ее давешний знакомец, и тем не менее, явно не соизмеряя свои габариты с достаточно изящным телом девушки, они повели себя по крайней мере как старинные и довольно развязные друзья. Один даже пристроился рядышком, задрал хвост и легонечко хлопнул им девушку по спине. «Но-но, полегче!» — сердито крикнула Варвара, «а то еще утопите по простоте душевной». Топить они ее, естественно, не собирались, но явно направляли ее внимание на центральную группу, которая осторожно несла нечто зеленовато-бурое и бесформенное. Не иначе, как решили преподнести еще один дар из морских глубин. Аполлины приподняли этот зеленый тючок над поверхностью воды, на варвару пахнуло мерзким запахом прелых водорослей, и вдруг она увидела перед собой растерянную щенячью мордочку с подрагивающими вибриссами. Это был детеныш ламантина, нет, пожалуй, кого-то покрупнее, но неважно, кого именно. Главное, он совершенно очевидно был новорожденным, и по мутноватой пленочке на глазенках нетрудно было догадаться, как ему плохо. «Да держите же его, держите!» Варвара протиснулась между скользкими тушами аполлины и приподняла мордочку звереныша как можно выше, и аполлины по мере силы понимания подставляли свои диковинные плавники клешни, помогая ей. Звереныш забился, хлебнул воды и заперхал. «Эй, на берегу!» — отчаянно закричала Варвара. «Да кто-нибудь, Сусанин!» Из крайнего павильона вылетела незнакомая фигура, скатилась по пирсу вниз, шлепнулась в крошечную лодчонку и издала неопределенный клич. Тотчас же 3 аполлина ринулись к нему, подхватили какую-то сбрую, свешивающуюся с борта, и потащили навстречу Варваре со скоростью, которой позавидовал бы и неплохой катер. По мере того, как сей своевременный спасатель приближался, Варвара рассмотрела, что одет он в стандартный халат, наброшенный прямо на алые кардинальские плавки, босс, бородатый, прекрасен в степени, для мужчины прямо-таки недопустимый. «Ну вот и погибель моя», — сказала себе Варвара. «Зелененький», — с тихим восторгом пробормотал бородатый антиной. «Ну, давайте, давайте». Он свесился с кормы, запустил руки в воду. Звереныш отчаянно трепыхнулся и принялся тыркаться в намокший белый рукав. «Ах ты, дурашка, думаешь, если белое, то обязательно мамино брюхо?» Он засопел и принялся втаскивать увесистого малыша в лодку. Тяжеленький, килограммов на 40. Он снова издал переливчатый птичий звук, только уже другой тональности, и аполлины повлекли лодку к берегу. То, что варвара оставалась в окружении целой стаи похожих на плезиозавров морских чудищ, его нисколько не волновало. Лодка ловко прилепилась к пирсу, он вылез и засеменил к распахнутым дверям биолаборатории, неловко прижимая зелененького к животу. «Похоже, что за меня тут переживать не будут», — сказала Варвара аполлинам. «И правильно сделают, так что поплыли». Она выбрала направление на ближайший остров, это было 4,5 километра, так что если пройти всю дистанцию в хорошем темпе, то можно и поразмяться после нудного сидения в каюте, а потом еще и в грузовике. Она пошла классическим кролем, который у нее был доведен до предела элегантности, но у аполлин, видимо, отсутствовало эстетическое восприятие, потому что они без особого восторга проводили ее туда и обратно, не приближаясь к ней на длину прыжка, но и не теряя из виду. Варвара пожала плечами, легонько, дабы не выйти из ритма, обогнула рыжий столпообразный островок, шелушащийся лишайником и окольцованный исчезающим при ее приближении плавучим точечным янтарем, повернула назад, хватит на сегодня впечатлений, и разбираться с медовыми пузырьками, и налаживать дружественные взаимоотношения с вольным братством Аполлин будем завтра, сегодня, еще встречи с сотрудниками. Аполлины, по всей видимости, рассуждали аналогично, потому что, проводив девушку до берега, они равнодушно вильнули хвостами и отправились по своим делам, не прощаясь. На большой земле ее дельфины такого себе бы не позволили. Когда она выползла, наконец, на пляж, тело изнывало от блаженной усталости. Теперь с полчасика поваляться бы, только сначала выжать купальник, а то время к вечеру и отнюдь не жарко. Варвара огляделась, примериваясь, под какой обрывчик или пирс сподручнее забраться, и в каких-нибудь 100 метрах от себя увидела то загадочное существо, которое в пресловутом атласе Сусанина именовалось асфальтовой обезьяной. Девушка удивилась. Во-первых, секунд 30 назад на этой прибрежной полосе абсолютно никого не было, а обрыв, поднимающийся от галечника к пятнистому кустарнику, составлял 5 метров. Во-вторых, на территории, ограниченной древней стеной, никаких диких животных не должно было находиться. Во всяком случае, по собственной инициативе они сюда не забирались. Никогда. В-третьих, эта особь не была голой. Тело покрывала великолепная бурая шерсть. Вот только на груди сиял удивительно правильный серебряный круг величиной с тарелку. Обезьяна стояла на самой черте прибоя, свесив тяжелые лапы и с какой-то безнадежностью глядя в морскую даль. Несомненно, Варвара углядела бы и другие особенности этого двухметрового меланхолика, хотя бы то, что бронзово-бурое тело гиганта опоясывают такие же коричневатые шерстяные плавки, но она невольно проследила за взглядом этого удивительного существа и оцепенела. Между скалистыми островами, сверкая на солнце золотой чешуей, точно резвящийся уж, вольно и плавно бороздил морские воды настоящий водяной змей. «Ну, это уж слишком для одного дня», — сказала она и принялась натягивать комбинезон прямо на мокрый купальник. Майское дерево, к дубу, как она и подозревала, отношения не имеющие, было щедро украшено бумажными цветами, пестрыми полосками шелка, надутыми и раскрашенными лабораторными перчатками и одним зеленым ленивцем средней упитанности. Неопытный глаз мог бы принять его за игрушку или чучело, но Варвара, бывалый таксидермист, сразу определила, что он жив-здоров. Между тем ее окружили все жаждущие получить последние новости с большой земли. Сусанин, неожиданно элегантный в черном нелетнем костюме, представил ее собравшимся как нашего нового радиооптика, очаровательного, но крайне немногословного, и Варвара тут же подтвердила правильность его слов. Обстановка праздничного стола не располагала к разговорам о работе, но всем хотелось услышать о своих друзьях и близких, оставшихся на далекой родине. К досаде окружающих, девушка не припомнила ни одного общего знакомого, поэтому толпа любопытных тут же отхлынула от нее, и центром внимания и шума сразу же сделалась блистательная Кони, рядом с которой можно было углядеть и Сусанине, и бородатого красавца, повелителя Аполлин, и всех троих космолетчиков. Все они располагались на противоположной стороне кольцеобразного стола, замкнувшегося вокруг майского дуба. Стол был застелен разномастными скатертями и заставлен самой разнообразной посудой, включая и лабораторную. Между тем, потому как все принялись торопливо рассаживаться, стало ясно, что прибыло начальство. Возле Варвары остался один юноша, почти мальчик, потому что аскетическая худоба отнимала у него добрых 5 лет, которыми обычно так дорожат в его возрасте. Он все допытывался, не передавали ли для него годовой комплект галактического следопыта, Варвара о таком не помнила, но обещала порыться в багаже. Она еще раз оглядела стройную фигурку в оливковой рубашке, покрой и размер на удивление совпадали с той, которую ей доставил Кип. Да, похоже было, что хозяин ее вечернего туалета определился. Но вот запонки, тоже найденные ею на диване рядом со снежно-крахмальным заказом, были явно не мужские. Тонкие срезы великолепнейшего лабрадорита, отливавшего глубокой лазурью, были скреплены причудливым захватом из серебряных птичьих лапок. Подарок Кони, тогда надо не забыть ее поблагодарить. Кстати, не слишком громко обратилась она к юноше, а как полное имя Кони, а то мне как-то неудобно. Консуэла, но она этого не любит. Идемте-ка к столу. А мое имя Тимурас, и я очень не люблю, когда меня зовут Тимрик. Варвара молча кивнула, усаживаясь от него справа. Место по другую сторону от нее осталось пустым. Все еще немножечко подождали, затихая, и тут появились сразу две пары. Одна, в традиционном свадебном наряде, другая, более чем запросто и с орущим младенцем, вероятно, первым малышом, появившимся под золотыми небесами Тамерланы. Чету с отпрыском приветствовали даже более восторженно, чем новобрачных. На столе появились пузатые бутылки, покрытые пылью и какой-то бутафорской плесенью. Поплыл сказочный, но уже знакомый по космодрому малиновый запах. Ленивец на дереве проснулся и принюхался. Варвара наклонилась к уху своего соседа. «А разве на Тамерлане не действует сухой закон? На нашей степухе действуют все законы дальних планет, и перед вами сок ежевики. Но главное, не называйте этот шарик Тамерланой. У нас это считается дурным тоном». Бокалы зазвенели, и Варвара, естественно, приготовилась услышать первый тост, обращенный к виновникам торжества, но за полтора года существования колонии здесь уже установились четкие и незыблемые традиции. «За нашу Степаниду!» – проговорил кто-то на той стороне стола, и хотя его негромкие слова едва были слышны, все встали и наклонили бокалы, проливая несколько капель на землю. Что поразило варвару более всего, так это серьезность, с которой был совершен сей языческий обряд. Она искоса глянула на Теймураза. Он тоже прошептал несколько слов на незнакомом и, вероятно, древнем языке и капнул соком себе на брюки. Девушка поймала себя на том, что ей совершенно не хочется следовать общему примеру. «Ваша очередь», — шепнул ей Теймураз. «Я пока воздержусь», — также шепотом отвечала она. «Для меня это как-то неорганично». Юноша посмотрел на нее примерно так же, как полчаса назад она сама глядела на морского змея, но кругом закричали, зазвенели, двинулись в обход стола к новобрачным с протянутыми бокалами. Перекрывая общий гвалт, возопил отпрыск педопличкой и, вероятно, произвел еще какое-то решительное действо, потому что раздался звон разбитой посуды и единодушное к счастью. Варвара, насупившись, жевала какую-то душистую травку с майонезом, в которую были зарыты крошечные крутые яички, вероятно, черепашьи. Кому к счастью, а кому и не очень. Сейчас бы сидеть где-нибудь на стене, свесив босые ноги, и принюхиваться к прелому вечернему духу прибрежных зарослей, и только теперь, когда солнце стало по-вчерашнему желтым, а ближние горы словно окатило кофейной гущей, потихонечку вживаться в то, что ты все-таки не на земле и это надолго. Дневное знойное марево сгустилось, обернувшись хорошо взбитыми предзакатными облаками, и небо сразу стало много ниже, словно все происходило уже в торжественном зале, где да из желто-зеленоватого свода рукой подать, и от него время от времени отделялись блестки-шелушинки, падающие вниз так неспешно, как будто они делали это не из уважения к силе тутошнего тяготения, а исключительно по собственному капризу. Но в геофизических описаниях земли Тамерлана Степанищева ничего о подобном явлении не говорилось. Варвара облизала вилку, тихонечко постучала ею по рукаву Теймураза и скромно указала вверх. «Внимание, небо!» — крикнул он, срывая голос, и в тот же миг завыла сирена. За долю секунды все были на ногах. В стороне амбарной площади что-то крякнуло, как распахивающийся сундук, засвистело, и по крутой параболе пошел, расправляя куцые крылышки, автоматический зонт. За кустами что-то недружелюбно лязгало. Осьминоги, подобрав бурдюки, проскакивали по касательной мимо майской поляны и ныряли в парковую зелень. Безмятежное спокойствие хранил один полусонный ленивец, на котором не дрогнул ни один зеленый волосок. Что же касается первенца планеты, то он, воспользовавшись тем, что родители переключили внимание с него на вечерние небеса, вцепился в скатерть и сдернул ее на землю со всем содержимым, сопровождая сей агрессивный акт победным воплем. А с близкого небосвода, мерно покачиваясь, падали на землю гигантские медузы. Сейчас они не казались уже золотыми, а призрачно отдавали из желто-розовым, как лепестки чайной розы. Пока об их размерах было трудно судить, к тому же создавалась иллюзия, будто они растут по мере приближения к земле. Правда, не совсем к земле, упасть они намеревались в море, и Сусанин рявкнул: «Биосектор, за мной!» И первый помчался к пляжу. В первую секунду Варвара даже обрадовалась. Вот ведь удача, сразу можно будет познакомиться со всем своим сектором, но не тут-то было, с места сорвались абсолютно все 160 человек, населяющих пресепторию, плюс 3 космолетчика, и впереди мчалась, подобрав кисейный подол, новобрачная, а где-то в арьергарде довольно похрюкивал на отцовском плече юный педопличка. Все разом высыпали на пляж и остановились молча, даже галька не скрипела под ногами. потому что в море, к неуемной радости Аполлин, падали никакие не медузы, а невиданной величины снежинки, 2, 3, 5 метров в поперечнике. Они шлепались в воду с хрустом, разламываясь на бесформенные ноздреватые куски, которые стремительно таяли, не давая Аполлинам наиграться в волю. Были они редкие и бутафорски неправдоподобны, и только одна промазала и тяжко шлепнулась о гальку на самой черте прибоя, так что кибы, выхватывая и выдвигая всевозможные датчики из своих бурдюков, плотной цепью двинулись на нее, хищно подрагивая вибриссами химорецепторов. И это было все. Небеса, если не считать кучевых облаков, опустели, море слизнуло последние капли талой воды, кибы безмолвствовали, не обнаружив никакой опасности, а Аполлины, наглотавшись снежной массы, недовольно пошли в глубину. И только тогда кто-то прочувствованно произнес: «Ва наша степуха дает», и все восторженно зашумели. Жених скинул ботинки и полез в воду за последним кусочком льда и, выудив его, понес на протянутых руках невесте, а к мокрым до колен брюкам налипли водоросли и какая-то чешуя. И Степка педопличка, почувствовав себя обойденным вниманием, обиженно взревел и уже больше не успокаивался, пока его не понесли спать. И все потрусили обратно, весело перекидываясь репликами, так что стало ясно, вечер вступал в фазу дружеской непринужденности, шуток и экспромтов. И Варвара тоже повернулась, раздумывая, не пойти ли домой по примеру первенца планеты, и в этот миг на прежнем месте и в прежней позе увидела асфальтовую гориллу, с той только разницей, что теперь на ней был классический вечерний костюм, что-то вроде смокинга и галстук бабочкой. И Кони на своих невероятных каблуках летела навстречу этому чудовищу, а когда приблизилась, то повисла у него на локте и похоже было, что принялась его с жаром уговаривать. Варваре было крайне неудобно вот так стоять и глазеть на них, пришлось идти обратно за стол, тем более что ее подхватил под руку да нельзя скромный гений, утверждавший, на весь парк, что именно он первым опознал в странном атмосферном явлении самый обычный снегопад, потому что однажды уже сталкивался с подобным феноменом, только никто ему не поверил, хотя в тот раз снежинки были не больше 40 сантиметров в диаметре, но тогда в амбах он был один, и без фотоаппаратуры, а кстати, Варвара почувствовала, что разговор переходит в профессиональную область, где прекратить его будет просто невозможно, и завертела головой, беспомощно отыскивая глазами Теймураза. Тот на удивление все сразу же понял, бесцеремонно схватил Варвару за рукав и со словами «Так мы с тобой еще не обговорили одну деталь», потащил к опустевшему было столу. «Извини», — сказал он, когда дистанция между ними и говорливым гением достигла безопасной, но у того, кто обращается на «ты», всегда имеется преимущество в свободе действий. К тому же, мне было бы проще и приятнее решить проблему наших взаимоотношений раз и навсегда. Варвара сухо кивнула. Вообще-то она терпеть не могла подобных форсированных сближений, но сейчас она была благодарна Теймуразу за его мальчишескую естественность и еще за то, что он обошелся без такого традиционного и удручающе уместного здесь, за праздничным столом, предложения выпить на брудершафт. «А ты, собственно, кто?» — с той же степенью бесцеремонности спросила она, закрепляя обращение на «ты». «Гелиотермист», — закончил Кат, кутаистский аккумуляторный техкурс, здесь на двухлетней стажировке, но думаю, что задержусь подольше. Степуха на редкость привязывает к себе. Потом думаю подавать в университет. Варвара ловила эти коротенькие, в ее собственном стиле, фразы и невольно косила глазом, искала Кони и того, с пляжа. Они подошли к столу последними, примолкшие, чопорные. Мужчина подвел Кони к ее стулу, и все кругом засуетились, сдвигаясь и освобождая ему место, но он повернулся и пошел в круг стола, пока не заметил рядом с Варварой единственный свободный табурет. Сел, так что его ножки со скрипом вдавились в землю, наполнил бокал соком и замер, глядя как-то сквозь толстенный ствол дуба и больше ни к чему не прикасаясь. От него пахло прелыми водорослями, просоленной галькой и осенней травой. И еще Варвара почувствовала, по его усталой оцепенелости, по безрадостному неприятию всей этой праздничной суеты, как же он бесконечно стар. Ей стало безотчетно жалко его, и она поискала глазами, чтобы такое положить ему на тарелку, и даже обернулась к Теймуразу, но тот, не обращая на нее внимания, вытягивал шею, прислушиваясь к разгоравшемуся спору, какой обычно вот так мгновенно вспыхивает за столом, вокруг которого собрались люди, всего несколько минут назад оторвавшиеся от общей работы. Реплики уже летели слева и справа, подобно лазерным вспышкам, и сути дела варвара за недостаточностью информации уловить не могла, и она не знала даже, на кого нападает Тимурас, когда тот крикнул: «Да это же худшая сторона аболиционизма», на что из-за майского дуба ему тут же отпарировали: «От консерватора слышим». Похоже было, что здесь уже сложились две какие-то непримиримые партии, потому что никто не спрашивал чужого мнения, а только утверждал собственное типа. «Я согласен получать с большой земли только зонды, только, и никакой другой аппаратуры, и год, и два. Можно 2 года варить крутое яйцо, и оно не станет всмятку. Тогда нам грош цена, потому что мы вырождаемся в конвейер для переброски на землю допотопной биомассы». «Ну, да, автохтонов не спросили. Не взяли, видишь ли, письменное согласие у Стеллерова бычка Васьки. Тогда чем мы отличаемся от тех граждан Вселенной, которые энное число тысячелетий назад крали все это с нашей планеты и перетаскивали сюда? Этот факт еще доказать надо, а вы рвете у нас время и людей, не говоря уже об оборудовании, вместо того, чтобы обеспечить спокойную работу палеоэкологов». «Ага, договорились, палеоэкологам все ковришки, полная свобода действий может, и право работать на черной стороне тоже, но ведь это, действительно работа во имя самой степухи, а не для большой земли. А вам не кажется, что сама степуха не очень-то довольна? Значит, мы в чем-то были чересчур бесцеремонны для гостей. Так вы, наконец, соглашаетесь с тем, что мы здесь не хозяева, а только гости? Да или нет?» Похоже, что вопрос был традиционный и отнюдь не риторический. «Да, здесь не соскучишься», — подумала варвара. Но тут на той стороне, за стволом, кто-то мерно постучал ложечкой по хрустальному кувшину. Спорщики, против ожидания, стали послушно затихать. «Друзья мои», — раздался властный и спокойный голос, — «несвоевременные споры отвлекли нас от приятного повода, по которому мы нынче собрались. Здесь нет хозяев, здесь только гости. Помните это. А теперь, Лерой, прошу вас, провозгласите тост, как вы один умеете это делать». Варварин сосед поднялся, и тишина под майским деревом стала прямо-таки мертвой. Девушка догадывалась, что рядом с нею сидел виновник всех раздумий и тревог Сусанина, но разглядывать его снизу вверх было опять-таки неудобно. Она нарочито равнодушно отвернулась и невольно обратила внимание на то, с каким выражением все глядели на Лероя, как будто ожидали от него чего-то сверхъестественного. А он медленно выпрямился и поднял руку, в которой бокал скорее угадывался, чем был виден. «Задам, благослови их небеса Вселенной», — сказал он. И потому, как потрясение поднялись все мужчины разом, она поняла, что такого тоста не слышал никто и никогда. «Вот такой у нас дед», — шепнул Тимурас, усаживаясь. А Кони высунулась из-за штурманской спины и крикнула через все пространства, разделявшие противоположные стороны праздничного стола: «Лерой, а ведь дам у нас прибавилось, рядом с вами сидит ваша новая соседка по коттеджу». У девушки ёкнуло сердце, хотя она совершенно не могла себе представить, какие последствия могут возыметь эти небрежно брошенные слова, а последствий не было. Лерой поставил пустой бокал на голубоватую миллиметровку, словно ничего не расслышал. «Значит, вот кто будет жить у нее за стеной, и мягко, по медвежьи топать по ночам широкими босыми ступнями, и наполнять весь дом, невзирая на перегородки, запахом мятой травы и водорослей». Недаром над его крыльцом, с другой стороны домика, висели 2 пожухлых пучка бессмертника и гирлянда луковок. Сказочный дед-лесовик, хозяин трав, повелитель пчел, владелец заповедных тайны даров дремучих чащ. Этот не терял предрассветных росных часов, когда в каждом бутоне вся нераскрытая, не выплеснутая наружу колдовская сила, высосанная стеблем из благодатной почвы. Этот не пропустил уж точно ни одной скалистой расщелины, из которой сочится. Она замерла. Неужели правда? Ведь у него, может, есть даже. Это было мечтой и страстью всего ее курса, восстановить рецепт старинного консервирующего снадобья под алхимическим названием «Мумиенпульвер», которым придворный таксидермист, впрочем, вряд ли носивший в действительности подобный титул, Петра I обрабатывал экспонаты будущей кунсткамеры, экспонаты, просуществовавшие целые века. «Скажите, пожалуйста», — порывисто обернулась она к своему соседу справа, — «а не доводилось ли вам находить здесь природное горное мумиё?» Тимурас дернул ее за рукав, но было поздно. Лерой бесконечно долго сидел, не шевелясь, словно раздумывал, к нему ли обращен вопрос, затем начал медленно, всем корпусом, оборачиваться к девушке, и она впервые так близко увидела его лицо с бесчисленными набегающими друг на друга морщинками, с дважды перебитым плоским носом и глазами, лиловыми и скорбными, как у негра с вирджинской плантации. «Мумиё?» – переспросил он глубоким колодезным басом, и все кругом снова примолкли. «Зачем же искать мумиё в горах? Получить его можно гораздо проще». Половина стола, что была по эту сторону дуба, уже зачарована и привычно глядела ему в рот. «Возьмите мышку». Воцарилась пауза, которую никто не посмел заполнить ни словом, ни шорохом. «Полевку, горную». И снова пауза. «Ох, и зачем так рано унесли этого горластого карапуза? Он так непосредственно издавал вопли в самый неподходящий момент. Сире пристую». Варвара всей кожей чувствовала, как уже все 160 тамирян плюс 3 космолетчика переводит взгляд с Лероя на нее и обратно. Над верхней губой у нее начали собираться маленькие капельки пота. «Этот спектакль пора было прекращать. Серебристость принципиально необходима?» – спросила она деловым тоном. «Весьма». Он протянул широкую ладонь к своему бокалу, и пока рука двигалась, емкость была уже снова наполнена. «Благодарю вас», – раскатилась над столом. Словно эта благодарность относилась ко всему коллективу колонии. Лерой наклонился над столом, углядел на каком-то блюде пучок травы, напоминающий листом и духом большеземельную кинзу, и ухватил его двумя перстами. И вышеупомянутую мышку-полевку, горную, серебристую, ползначения не имеет, необходимо накормить травкой, которая называется гетеропаппус сидеющий. Псевдокинза была годливо отброшена, как не имеющая ничего общего с гетеропаппусом. Но это еще не все. Там, за стволом майского дуба, кто-то застонал. Варвара поймала вдруг себя на мысли, что если бы адресатом Лераевского монолога была не она, а кто-нибудь другой, то от всего происходящего можно было бы получить бездну удовольствия. Лерой же невозмутимо осушил свой бокал и продолжал. К травке, именуемой гетеропаппус сидеющий, нужно присовокупить зизифору пахучковидную, а также анасму ферганскую и абрикос, самый обыкновенный. Теперь-то все, с надеждой вырвалось у варвары. Отнюдь нет, чрезвычайно существенно не забыть можжевельник туркестанский, горец альпийский и лук многолиственный, если я не ошибаюсь, а чеснок, мстительно вставила варвара. О, вы далеко пойдете, моя юная натуралистка. Чеснок, это непременнейший компонент, равно как и эфедра хвощевая, щетинник зеленый и тополь белый, и разумеется, кипрей. Вульгарно, не сдавалась варвара, впрочем прикладывая все усилия к тому, чтобы голос у нее не дрожал. Кипрей, кипрей, кипрей. Так, запоминайте хорошенько. Кипрей мохнатый, кипрей широколистный, кипрей высокогорный и кипрей тяньшанский. Это одно и то же, с отчаянием проговорила она. Ну знаете, тогда нам не о чем разговаривать. И он отвернулся от нее, возмущенный до глубины души. К ней со всех сторон тут же потянулись рюмки и бокалы. За чеснок вульгарно, за абрикос можжевелолистный, за мышку гетеропапуасовую, сидеющую. Тимурас наклонился к ее плечу. «Ну вот, Лера и сделал из тебя принцессу вечера, как он один это умеет. Поздравляю, посмешище он из меня сделал. Иду спать, все». Она поднялась, но уйти было не так-то просто. «Темрик, перестань секретничать с новенькой». Снова возникла царствующая за столом Кони. «Да что это, она уходит». «Нет, Варюша, нет, этот номер не пройдет. Вы уже 24 часа находитесь на Степаниде. На нашей сказочной, неповторимой Степаниде. Теперь за вами тост. Скажите, за какое из ее достоинств вы хотели бы выпить в первую очередь?» Мало ей было одного Лероя. «Конечно, она всего-навсего маленькая усатая скалопендра, когда пребывает в ярости, особенно. Но врать и притворяться противно, тем более что и они все, просто фанатики со своей степухой. Зато она помедлила, облекая свои смутные ощущения в более или менее четкую формулировку. За то, что земля Тамерлана Степанищева, такая, какой создала ее космическая эволюция, в принципе ничем не отличается от нашей большой земли. Она отпила глоток, поставила бокал на миллиметровку и пошла прочь, в быстро разливающуюся вечернюю полутьму. За стеной плотной массой застыла возмущенная, не пожелавшая понять ее тишина. Она нашла свой коттедж по запаху, исходящему от лероевых трав, разделась, опрокинулась в жесткую прохладную постель. Ладно, сегодняшний день не в счет, вот завтра уже работа, приемка помещения, да еще и эту парочку распаковывать, Пегаса и Пегги. И первое время они от изумления будут только путаться под ногами, как и полагается верным, но не чрезмерно информированным роботам, и посему преимущественно мешать, И если все пойдет по добру по здорову, то после обеда можно будет начать монтаж аппаратуры, то есть монтировать-то будут кибы, нужно только ходить за ними по пятам и следить, чтобы они какую-нибудь моечную камеру или холодильник не приспособили вверх ногами. А это, прямо скажем, занятие не творческое и посему утомительное. Следовательно, и завтра, день не из приятных, в окошко ненавязчиво постучали. Болтливый гений, не иначе. «Я сплю», – зарычала Варвара, и на здоровье, – раздался веселый голос Сусанина. «Утречком, пока кибы всю вашу аппаратуру не раскидают по разметкам, вам в своей лаборатории делать нечего, так что брошу-ка я вас на капусту. В 8 на пирсе, радость моя». Варвара чуть не подпрыгнула от бешенства. «Это ж надо», – обрела себе начальника, который будет распоряжаться каждым рабочим часом в ее же собственной таксидермичке. «Обретешь тут здоровый сон, но ничего не поделаешь, теперь только отдать себе приказ проснуться ровно в 17:30 по среднеземному, чтобы успеть выкупаться». В 17:30, в 17:30. Проснулась она много раньше от жуткого ощущения, будто ее лицо лизнул огненный язык. За окошком полыхал беззвучный пожар. Она бросилась к окну, распахнула его, навстречу дохнула черемуховая ночная прохлада. Многослойные красно-зеленые ленты летели, извиваясь, по небу, словно тутошняя Ирида, позабытая богиня радуг и прочих красочных атмосферных эффектов, вздумала заниматься художественной гимнастикой на ночь глядючи. Вовремя иллюминация, ничего не скажешь, как бы это назвать, а северно-степаницкое сияние. Она сердито фыркнула, предчувствуя жесточайший недосып, и тут же пожалела о собственной несдержанности. Справа, под соседним окном, принадлежащим 17:30 Лероя, высилась монументальная фигура, расцвеченная радужными бликами. «А-а!» — протянул он своим звучным, точно из глубины колодца, басом, «моя юная натуралистка». Варвара мысленно застонала. «Вы уж простите меня, старика», — продолжал он так, что его было слышно в радиусе 200 метров. «Дело в том, что я совершенно забыл про дарникум продолговатолиственный». Она в сердцах захлопнула ставни. Они обогнули мыс, и воздух сразу же наполнился подозрительным душком гниющих водорослей, рыбой конюшни. Сопровождавшие суденышко Аполлины проделали 2-3 дружных курбета, разом повернули и отбыли в сторону островов. Тимурас управлялся с парусом отменно, и берег, вместе с запахом, стремительно надвигался. «Ага». Кибы уже навалили целую кучу капусты, удовлетворенно заметил Тимурас. «Когда пристанем, ты в воду не прыгай, тут на дне всякое. Вон те две плиты, наше обычное место, а вон тот камень удобнее», заметила Варвара, кивая через левое плечо. «Это не камень, это корова». Варвара, несмотря на предупреждение и все свои тревожные ощущения, едва не вывалилась за борт. «Ты что?» – изумился Тимурас. «Естественная реакция человека, впервые увидевшего живую стеллерову корову». «Почему впервые? Тебе ж вчера Аполлины теленка подарили. Это зелененького-то, а я думала, ламантиныш. Впрочем, я его и рассмотреть не успела». Приплыл некто, влекомый Аполлинами, словно Лейнгрин в челноке, забрал и спасибо не сказал. Лейнгрина транспортировали лебеди, коих на степухе пока не обнаружено. А был это, несомненно, Светик Параскев, наш старый телятник и ксенопсихолог по совместительству. «Почему несомненно? Иначе у тебя не возникло бы ассоциации с Лейнгрином. Беда Светозара в том, что он красив, как языческий бог. Держись». Лодка ткнулась носом в берег, и они соскочили на камни. Продолжать разговор о бородатом ксенопсихологе, вызывающем определенные ассоциации, девушка воздержалась. «Я пойду посмотрю, а?» – просительно проговорила она, кивая на темно-бурую тушу. «Успеешь. Это, по-моему, молодой бычок. Они всегда голодные. Сейчас наши осьминоги явятся, попробуем отобрать у них что-нибудь лакомое». С коровьей точки зрения, разумеется, мысли свои он всегда выражал с каким-то особенным, корректным изяществом и точностью, обычно свойственным более зрелым мужчинам. Варвара заключила, что это следствие безупречного воспитания, одинаково редкого во все века. Акибы тем временем медленно восходили из глубин морских, и у каждого из них был здоровенный канат, если можно так выразиться, через плечо. Не то 33 богатыря, не то репинские бурлаки на степухе. На буксире у них тянулся здоровенный сетчатый кошель, набитый спутанными водорослями. Внутри этой массы что-то безнадежно трепыхалось. «Собственно говоря, наша задача – следить, чтобы кибы не пропустили ничего опасного. Коровы, конечно, феноменально всеядны, степуха вообще обитель всеядных, Но ведь среди подводной живности встречаются и ядовитые. О, вот, кстати, и демонстрационный экземпляр. И точно, один из кибов замер, прицеливаясь, и вдруг молниеносным рывком выдернул из кучи водорослей полутораметровую членистую тварь, подозрительно напоминавшую скорпиона, отложил в сторонку и придавил плоским камнем. Скоро обнаружился и еще один красавец, чуть ли не крупнее первого. Киб сгреб обоих поперек членистых животов и понес обратно в воду. Чудища извивались, вскидывая хвосты с далеко не безобидными тельсонами, жутковато клацали клешнями и старались ухватить киба за манипулятор. Если это им удавалось, раздавался душераздирающий скрежет, на который киб, естественно, не обращал ни малейшего внимания. «Отнесешь зверей на место, сразу же возвращайся на подзарядку», — крикнул ему вдогонку Теймураз, наблюдавший за тем, как остальные кибы швыряют обратно в воду похожих на севрюгу рыбин. «Минуточку, вон ту рыбку, зубастенькую, преподнесите даме, на ужин». Ближайший киб завертелся, оглядывая пляж и решая непосильную для него логическую задачу. «Кто же из этих двоих в одинаковых комбинезонах, дама?» Не решив, он положил требуемое посередине. «Разбирайтесь, мол, сами». «Премного благодарна», — сказала варвара. «Но это, для меня, а где обещанная конфетка для бычка?» Конфетка – это вот, в изломанных капустных листьях перекатывалось нечто, напоминающее черный футбольный мяч, по-нашему морской кокос. Сусанин говорит, что благодаря изобилию этих фруктов Аполлины, коровы и еще кое-кто сохранили на передних конечностях пальцы. Ну, пойдем, покормим малышку. Кибы, всем вязать водоросли в тюки. Он подцепил кокос, на деле оказавшийся необыкновенной четырехстворчатой раковиной, сквозь меридиональные щели которой проглядывало нежно-розовое, и они пошли по самой кромке воды, увязая в мелкой агатовой гальке. Стеллерова корова, чуточку отличавшаяся от тех макетов, над которыми привыкли скорбеть жители большой земли, никак не реагировала на их приближение и только по-лошадиному отфыркивалась. Четырехполые бахромчатые ласты слева и справа загребали водоросли, уминая их в компактный ком, а обросшие щетиной губы, вытягиваясь хоботком, уминали эту буровато-зеленую массу с непредставимой быстротой. Теймураз положил фрукт примерно в полуметре от коровьей морды и оглянулся на варвару. «Смотри, мол, что дальше будет?» Посмотреть было на что. Громадная туша чуть ли не в тонну весом приобрела вдруг дивную подвижность. Ласты заработали, как движущий механизм, и корова, смущенно кося маленькими лиловыми глазками, навалилась на черный шар правым боком. Послышался слабый хруст. Ласты заработали в обратную сторону, выгребая из-под себя гальку вместе с черной скорлупой. Наконец показалось розовое тело моллюска, вот это-то и было конфеткой. Ишь как щелкает, изумилась варвара, ну прямо как арахис. И сколько она может за один раз уничтожить? Мы пробовали установить, со счета сбились. А если попадется этот скорпионоподобный, птеригатус, она отщелкивает у него заднюю треть, а в остальном характер действий сохраняется. Я наблюдал. «Послушай, а кто из нас биолог? Да мы тут все, независимо от начальной профессии, обионились, если можно так сказать. Сусанин нас всех подчинил. У него что, синдром лидерства? Теперь настала очередь изумляться Теймуразу. Почему синдром? Он просто прирожденный лидер, и надо сказать, на своем месте. Ты видела, как он улыбается, от уха до уха. Так вот, он во всем такой, когда он рассказывает байки, все валяются по траве от хохота, включая младенца, и Лероя, Лерой улыбается, аво, вот тебе и аво, а когда он выхаживает теленка, вся пресептория ходит на цыпочках, а сам он не спит по 72 часа, и уж если он влюбился без памяти в эту степуху, понятно, сказала варвара, ничего тебе не понятно, ну, да такое не объяснишь, в людях самому надо разбираться, а не с чужих слов, так что покорми животное, развлекись, а я пока проверю свои аккумуляторы, они у меня тут на скальных присосках. Только ты не зазевайся, руку в пасть не засунь, корова она хоть и не хищник, а может сживать просто по причине предельной флегматичности. Теймураз махнул ей рукой и побежал к своим селеновым ковришкам, распластавшимся на искристом камне. Кибы, закончившие погрузку тюков с капустой, потянулись к источникам питания и замерли, набираясь энергии на несколько суток вперед, а варвара все сидела на корточках, прислушиваясь к размеренным всхрапам, доносящимся из глубины исполинской туши. Корова жевала, жевала, и с каждым движением челюсти становилось все обычнее. Когда лодка отвалила от берега, варвара устроилась на корме, свесив босые ноги в воду. Было немножечко смешно, Да чего же быстро происходит привыкание к необычному? Ну, не нашла ничего особенного в стеллеровых коровах, это еще полбеды. Но птеригатусы, жившие на Земле чуть ли не 400 миллионов лет назад, а они-то какую реакцию вызвали? Легкое отвращение, да еще мысль о том, что ввиду своей жесткости сублимационную камеру они будут проходить за рекордно короткий срок. Это уже дань профессионализму. Нет, зверье, конечно, радовало, но не потрясало. И в то же время на душе было легко, почти празднично. Стоило задуматься, почему? Неизгладимый образ прекрасного ксенопсихолога, радость от того, что ошиблась в Евгении Сусанине. Нет, ближе, гораздо ближе. Уникальный дар судьбы, такой парень, как Теймураз. Ведь общий язык нашли с первой же секунды, да и отношения по-товарищески ровные, и осложнений не предвидится. Одна беда, понимает он, кажется, несколько больше, чем ей бы того хотелось, как это он выразился насчет Лайнгрина. «Купаться будем?» – спросила она. «Здесь неаппетитно, сама видела, какие гады на дне. Вот зайдем за мыс, в нашу бухточку, спустим парус, и плавай себе, пока твое начальство не узрит тебя ястребиным оком и не определит на очередные работы. То ты его хвалил, а теперь запугиваешь. Так это ж не от врожденной жестокости, а по причине острейшего дефицита рабочих рук. Да ты не горюй, тебе в основном придется контачить с Параскевым, а вы прекрасно сработаетесь. Ты, молчунья, а у него комплекс бесконечной проблемы неразрешимости. Он будет тебе изливаться, потому что всем остальным он уже надоел, а ты все-таки новенькая. Теймураз, перебила его девушка, а в воде птеригатусы не опасны для Аполлин, последовала неуловимая секундная пауза. Юноша понял, что о Параскеве она говорить не хочет. У них устоявшийся симбиоз. Видишь ли, на степухе вообще в моде эдакие популяционные свалки. Где коровы, там обязательно лысые черви и пескари-навозники. Где навозники, там рядышком двуасисимметричные ракушки и скорпиончики. Где скорпионы, там и каракуртицы, и так далее. Дело житейское, понимающе кивнула Варвара. Сосуществуют и едят друг друга поэтажно. Представь себе, предпочитают обходиться падалью и травой. На мой непрофессиональный взгляд, здесь агрессивность вообще не в моде. Впрочем, поныряешь, увидишь. Ты вообще ныряешь? Ей почему-то припомнился первый вопрос Сусанина. Ныряю, кивнула она точно так же, как вчера, сносно. Тогда можешь приступать. Здесь уже чистая вода, скорпионий пляж кончился. Только Аполлин что-то нет. А ты, сейчас, только управлюсь с парусом. И потом, я не очень люблю водные процедуры. Варвара медленно отстегнула пояс с неизменным ножом. Знаешь, у меня странное ощущение. Позавчера я прилетела, вчера это свадьба, нынче – капуста. Дни замелькали как-то мимо меня. Что-то происходит дьявольски сложное, а я плаваю широкими кругами и ничегошеньки не вижу. Она нашарила в сумке свою маску, перегнулась за борт и сполоснула ее теплой водой. Такое ощущение, как на глубине, и без очков. Теймураз рывком затянул какой-то узел, фыркнул. Сравнение точное. Ты просто не видишь, а все уже закрутилось, завертелось, и не сейчас, а в тот самый миг, когда ты вышла из космолета. Ты уже в самой гуще событий, только как бы это тебе понагляднее не в фокусе. Потом, месяца через 2-3, если тогда тебе представится возможность спокойно поразмышлять, ты это осознаешь. А сейчас давай-ка в воду.